Стратегия 9. Начните с малого. Выберите небольшую зону – столешницу, кухонную полку или раковину. И твердо решите – здесь не будет лежать вообще ничего. А потом неукоснительно следуйте этому правилу. Варианты использования стратегии. Первое. Выделите зону, свободную от любых предметов. Второе. Определите место, где не будет ненужного хлама. Третье. Начинайте с тех мест, где легко навести порядок. Как это выглядит на практике? Первое. Выделите зону, свободную от любых предметов. Кухонный стол, верх шкафа, верх холодильника, раковина, письменный стол, верх обувницы. Например, кухонный стол. Когда им не пользуются, на нем не должно быть вообще ничего, ведь это место для еды, а не склад для всякой всячины. Но найдется ли хоть одна семья, где кухонный стол действительно пустует? Обычно там обитают газеты, рекламные буклеты, часы, таблетки, семейные фотографии, ваза с цветами, пакет конфет, детская игрушка. Когда же приходит время есть, весь этот скарб просто сдвигают к краю. Убирать слишком хлопотно. Попробуйте объявить кухонный стол заповедной зоной, куда не попадет ни одна лишняя вещь. Пусть даже все остальные поверхности завалены, стол остается неприкосновенным. Газету отправляйте в специальную подставку. Листовки с нужной информацией приклеивайте на дверцу холодильника, а остальное — в мусор. Конфеты убирайте в коробку. Ненужные лекарства кладите в аптечку или выбрасывайте. Стол — зона небольшая, так что справиться несложно. Правда, придется ежедневно прикладывать немного усилий, но именно это и поможет быстро освоить искусство отбора. Нужное убирать на место, ненужное выбрасывать. Когда действие повторяется изо дня в день, расхламление превращается в привычку, которая срабатывает уже на автомате. Результат не заставит себя долго ждать. Безупречно чистый кухонный стол станет ежедневным напоминанием о вашей маленькой, но важной победе над хаосом. Второе. Определите место, где не будет ненужного хлама. Выделите для этого определенный ящик. Ящик для носовых платков, полотенец, верхний ящик письменного стола — подойдет любой. Выберите небольшое место для хранения и твердо решите — сюда не попадет ни одна лишняя вещь. Принцип тот же, что и с кухонным столом. Собрались запихнуть папку с совещания в ящик с канцелярией? Остановитесь. Хотите сунуть чек в тумбочку под телефоном для надежности? Не делайте этого. Диск не помещается на полку? Не впихивайте его в первый попавшийся ящик. Забыв про привычку «сейчас засуну, потом разберусь», вы научитесь решать проблемы по мере поступления. Третье. Начинайте с тех мест, где легче навести порядок. Ящик с полотенцами, косметичка, шкаф в прихожей. Убраться во всем доме разом — затея безнадежная, поэтому начните с небольшого участка, где хранятся вещи, которые довольно просто сортировать. Возьмем тот же ящик с полотенцами. Для начала определите, сколько полотенец вам действительно нужно. Об этом в стратегии номер 3. Лишние тут же вытащите и решите, как от них избавиться. Если в ящике завалялись подаренные салфетки, случайные простыни или средства гигиены, вытащите их и решите судьбу каждого предмета. На дне ящика наверняка обнаружится целая коллекция неожиданных находок. Выгребая их, задумайтесь, сколько же ненужного хлама мы способны накопить даже в таком крошечном пространстве? Отработав навыки на компактной территории, постепенно расширяйте зону уборки. Почему эта стратегия эффективна? Резко менять привычки всегда тяжело. Расхламление — это не просто наведение порядка, а совершенно новый подход к отношениям с вещами. Если вы решите «всё, завтра же начинаю осваивать искусство расхламления», то почти наверняка будете ошеломлены масштабом предстоящей работы. Тут-то вам на выручку и придет эта стратегия. Секрет в том, чтобы начинать с мелких задач, а не бросаться проводить генеральную уборку всего дома. Советую для начала освоить первый вариант — выделить зону, где не будет лежать вообще ничего. Эффект легче почувствовать, когда работаешь с видимым пространством. Первое открытие будет шокирующим. Вы осознаете, сколько ненужных предметов вас окружает и как стремительно их число растет изо дня в день. Когда это начнет по-настоящему раздражать, естественным образом возникнет желание действовать. Практикуя такую стратегию, вы постепенно выработаете привычку к расхламлению, к сокращению числа бесполезных вещей вокруг. Вместо того, чтобы взять лишний предмет и положить обратно, вы станете брать и сразу выбрасывать. Именно поэтому так важно начинать с небольшого участка. Если задача покажется непосильной, вы сдадитесь раньше, чем расхламление войдет в привычку. Зато, увидев результат на малом пространстве, вы наверняка захотите применить искусство избавления ко всей своей жизни.